13. Официант возвращается, чтобы спросить, не нужно ли чего еще. Ходжес уже собирается ответить, что нет, но потом заказывает новую чашку кофе. Хочет еще немного посидеть, смакуя двойную радость. Это не мистер Мерседес, а Донни Дэвис, лицемерный членосос, убивший жену, а потом через своего адвоката создавший фонд, чтобы выплатить вознаграждение за информацию, которая помогла бы ее разыскать. Потому что, дорогой Боже, он так любил ее и больше всего на свете хотел, чтобы она вернулась домой, и они начали все с чистого листа. Он также хочет подумать об Оливии Трелони и ее угнанном Мерседесе. В том, что его угнали, сомнений нет ни у кого. Но, несмотря на уверение миссис Ти в обратном, никто не верит, что она не поспособствовала краже. Ходжес помнит расследование, о котором рассказала им только что прибывшая из Сан-Диего Изабель Джейнс, после того, как они ввели ее в курс дела по части непроизвольного и нигде не озвученного участия миссис Трелони в бойне у городского центра. В истории Изабель фигурировал не автомобиль, а пистолет. Ее с напарником вызвали в дом, где 9-летний мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру. Они играли автоматическим пистолетом, который их отец оставил на комоде. «Отцу обвинений не предъявили, но он не простит себе этого до конца жизни», — сказала она. «Здесь тот самый случай. Подождите и увидите». Прошел месяц, прежде чем Трелони наглоталась таблеток, а может и меньше, и никто из детективов, расследовавших дело Мерседеса-убийцы, и ухом не повел. Они и он видели в миссис Ти переполненную жалостью к себе богатую женщину, которая отказывалась признать свою роль в случившемся. Мерседес С-600 украли в центре города, но миссис Трелони, вдова, муж-миллионер, который умер вроде бы от рака, жила в Шугар-Хайтс, пригороде, таком же богатом, как его название, где перегороженные воротами подъездные дорожки вели к безвкусным, напоминающим замки особнякам с 14, а то и с 20 комнатами. Ходжес вырос в Атланте и, оказавшись в Шугар-Хайтс, подумал о не менее богатом районе Атланты, именуемом Бакхед. Престарелая мать миссис Ти, Элизабет Уэртон, жила в квартире, очень хорошей, с комнатами столь же большими, как обещание кандидата на выборную должность, в кондоминиуме высшего класса на Лейк-авеню. Места хватало и для женщины, которая постоянно находилась при старушке, и для сиделки, приходившей трижды в неделю. Миссис Уэртон страдала прогрессирующим сколиозом, и именно ее таблетки оксикантина взяла дочь из домашней аптечки, когда решила уйти из этого мира. Самоубийство доказывает вину. Он помнит эту присказку лейтенанта Морриси, но Ходжес всегда сомневался на сей счет, а в последнее время сомнения его только усилились. Теперь он знает, что чувство вины — не единственная причина, которая может подвигнуть человека на самоубийство. Иногда достаточно скуки, которую навевают дневные телепередачи.